Опять раздвинулась потайная дверь, и Рамсес вошел в настоящее хранилище. Это была просторная комната, заполненная бесценными сокровищами. Там стояли глиняные бочки, наполненные золотым песком, золотые слитки, сложенные как кирпичи, и связанные пучками золотые стержни. Серебряные слитки составляли как бы стену шириной в несколько локтей, высотой до потолка. В нишах и на каменных столах лежали драгоценные каменья всех цветов радуги, рубины, топазы, изумруды, сапфиры, алмазы, наконец, жемчужины величиной с орех или даже с птичье яйцо. Были среди них такие драгоценности, что за одну можно было бы купить целый город. «Вот наше богатство на случай бедствия», — сказал жрец-смотритель. «Какого же еще бедствия вы ждете?» — спросил фараон. «Народ нищ, знать и двор в долгах, армия сокращена наполовину, у фараона нет денег. Разве был когда-нибудь Египет в худшем положении?» «Он был в худшем, когда его покорили гиксосы». «Еще через десяток-другой лет», — ответил Рамсес, — «нас покорят даже евреи, если их не предупредят ливийцы и эфиопы. А тогда эти чудесные каменья, разбитые на мелкие осколки, пойдут на украшение еврейских и негритянских сандалий». «Будьте спокойны, ваше святейшество. В случае нужды не только сокровищница, но и весь лабиринт исчезнет бесследно вместе со своими хранителями». Рамсес окончательно понял, что перед ним фанатики, которые думают только об одном, чтобы никого не допустить ко владению этим богатством. Фараон присел на груду золотых слитков и сказал: «Так вы храните эти драгоценности на случай народных бедствий?» «Да, святейший государь». «Хорошо. Но кто же вас, хранителей, известит, что именно такое бедствие наступило, если оно наступит?» «Для этого должно быть созвано чрезвычайное собрание, в котором примут участие фараон, 13 высших жрецов, 13 намархов, 13 представителей знати, 13 офицеров и по 13 человек из купцов, ремесленников и крестьян, обязательно коренных египтян». «Значит, такому собранию вы отдадите сокровище?» — спросил фараон. «Дадим необходимую сумму, если все собрание единодушно решит, что Египет находится в опасности, и...» «И что?» «И если статуя Амона в Фивах подтвердит это решение».